Наконец торговый центр закрылся. Можно приступать. В первую очередь проверил, есть ли дроиды в сети. Оказалось, есть с десяток дроидов-уборщиков. Они мне не нужны, но для взлома подходили. Быстро взломал одного из них и через него послал вирус на искин торгового центра. Дальше оставалось только ждать, когда он сработает. Быстро пока пробежался по новостям, ничего интересного не нашлось, и вернулся, как только получил коды доступа от искина центра. Ничего не трогал, просто посмотрел, что есть из дроидов у него в подчинении. Мне был нужен дроид с манипулятором. Под это дело подходил только дроид-мойщик окон. Взял сразу два и отправил их снять камеры со стены, что они и выполнили. Теперь мне нужно убрать охранника из помещения. Это оказалось просто. Я активировал сработку на верхнем этаже. Он сразу вышел из помещения охраны и поехал на лифте туда. Открыл все двери и установили камеры в местах, куда я им указал. После этого я почистил записи и вернул дроидов на место. После этого специально пошел в душ на этаже, чтобы попасть под камеру внутреннего наблюдения гостиницы. Это так, маленькая страховка. Долго думал, стоит ли уничтожить дроида-уборщика, но решил пока его не трогать, почистил только следы своего вируса. После душа проверил камеры. Обе работали нормально, картинка есть с обоих. Настроил папку в сети, куда они будут скидывать записи. После этого спокойно уснул. Утром, когда я приехал на стоянку флайеров, меня уже дожидался полицейский флайер с пилотом. «Привет, ты Блесс?» «Да, я Блесс. Я Санни. Все твое добро уже погрузили. Можем вылетать. Подожди, проверю». Он открыл багажный отсек, почти пустой. Там были только два моих технических дроида и все, что я собрал. «Я что, один полечу?» «Конечно, или тебе девочек нужно?» «Не отказался бы. Я сам бы не отказался. Давай, вылетаем. Мне нужно еще успеть вернуться сегодня. Далеко летим?» «Ты что, не знаешь?» «Нет, глушь жуткая, там даже сети нет. Мне говорили, что там не работает. Ты что натворил, что тебя туда отправляют?» «Не поверишь, спецназ избил». «Да ладно, я же говорил, не поверишь». Он как-то странно посмотрел на меня, но ничего больше не сказал. Всю дорогу мы с ним болтали на разные темы. Санни оказался разговорчивым парнем и много рассказал, куда и зачем летает. В основном по разным рыбацким поселкам, расположенным на побережье. Их там оказалось много. Меня он высадил у ближайших домов, сказал, что прилетит за мной в пятницу и улетел. С воздуха поселок был совсем небольшим. Думал, меня кто встретит, но никого не оказалось. Подобрал дроидами вещи и пошел в поселок. Он выглядел вымершим. Куда все подевались? У меня зародились нехорошие подозрения, и я достал бластер из кобуры. Дошел до середины поселка и только там заметил двоих подростков. Они как-то тоже настороженно смотрели на меня, готовые в любой момент сорваться и убежать. «Ребята, где тут у вас полиция?» «А ты кто?» «Полиция», и осторожно достал удостоверение из кармана, чтобы не спугнуть их. «Вон там второй дом после лавки», и они исчезли в ближайшей подворотне. «Лавка есть, уже хорошо». Подошел к ней, она оказалась открыта. Через два дома был дом, но на нем никакой вывески полиция. Озадаченный, я зашел внутрь, небольшое помешанное, в котором находился разумный, одетый, как рыбак. Он с удивлением посмотрел на меня. «Ты кто?» «Я Блесс». «А ты кто?» «Я Ники». «Слушай, Ники, мне полиция нужна. Похоже, я не туда зашел». «Что у тебя случилось, Блесс?» «Ничего не случилось, мне просто полиция нужна. Ты в ней находишься. Тогда покажи значок». Он открыл стол и достал значок, весь в пыли. «Ну надо же, никогда бы не подумал, что это полиция. Почему вывески никакой нет?» «Была, кто-то украл, а новую уже год как присылают. Вывеску я не привез, приехал только сам. Показывай, что у тебя нужно отремонтировать. Ты со столицы, что ли?» «Да, с управления прислали. Странно, я не просил никого. Может, кто-то другой просил. Да я тут один, больше некому. Так или иначе, куда дроидов загнать? Они там на улице стоят одни, как бы что ни украли. Не сейчас, все в море ночью по пьяни могут запросто, а днем, нет. Пойдем посмотрим, где тебя разместить». Мы вышли и зашли с другой стороны дома. Тут располагалось что-то вроде небольшой ремонтной мастерской. Стояло пару байков. «Вот, загоняй своих дроидов. Слушай, ты только ничего не перепутал? В смысле, может, тебя не ко мне прислали? Знаешь, мне даже не сказали, куда лечу. Приказ – прибыть к флайеру и вылететь на побережье. Вот он меня здесь около домов высадил. Кто пилот был? Санни. Странно, мне насчет тебя никаких распоряжений не поступало. Мне насчет тебя тоже. Он только сказал, что заберет меня в пятницу. Свяжись с начальником, может, он что перепутал. Да здесь сети нет, значит, не перепутал. Мне и он сказал, и мой начальник, что я лечу в поселок, где сеть не работает. Ладно, сейчас по рации запрошу, может, и правда, что перепутали. Побудь пока здесь. Куда я убегу отсюда? Глава 8. Осмотрелся, в углу стоял небольшой стол, рядом с ним два байка. На них, похоже, давно никто не ездил. Слой пыли на обоих, и в углу лежали два дроида-уборщика и один лабораторный дроид. Санни вернулся достаточно быстро. Знаешь, ничего не перепутали. Тебя действительно прислали ко мне до пятницы. Вот только я совсем не понимаю зачем. Ведь я не просил техника. Просил отремонтировать хотя бы уборщиков. Но это было года два назад. Ладно, будем считать, что твою просьбу услышали. Ты пока думай, где мне разместиться на ночь. Да койку-то я тебе найду, это не проблема. В чем тогда проблема? Как тебе сказать, ты человек новый здесь. В общем, к бабам местным не приставай, а то проблемы будут. Что, тоже напряженка здесь у вас с ними? В смысле тоже, у вас и в столице проблемы? Да нет, в столице я служил раньше тоже на побережье в городке Милтон-Кинс. Так что всю местную специфику хорошо знаю. Это там тебя так разукрасили, он посмотрел на лицо. Если ты про лицо, то не обращай внимания, это я со спецназом подрался. Меня, похоже, за это сюда и сослали. Шутишь? Нет, на полном серьезе. Да не переживай за местных, не буду я их трогать, обещаю. Да я не за них, а за тебя переживаю. Не беспокойся на этот счет, если будет нужно, вечером зови, помогу. Смотрю, у тебя байки все в пыли, ты ими не пользуешься, редко, тут некуда ездить. Мы в поселке раньше не слазили с них, особенно когда штормило, не успевали возить в капсулы укладывать. Здесь такого нет, сами обычно расходятся вечерами, да и здесь всего два бара, оба рядом. Да, тогда тебе действительно некуда ездить. Слушай, а если ты один, кто их лечит или экспертизы делает? Лечу сам, а все экспертизы в столицу отправляю или в соседний городок. Здесь редко что-то происходит, обычно тихо. Где тут у вас можно перекусить? А то я пока летел, проголодался. Рядом два бара, пойдем вместе сходим, покажу. Похоже, Ники переживал за меня, даже скорее не за меня, а за себя, как бы чего ни случилось. Он тут, похоже, давно работает. Ники, ты вроде как давно здесь работаешь. Ты местный? Нет, меня сюда прислали, как тебя, в наказание, а теперь уже привык здесь работать. Да, работы у тебя немного, когда как, сам знаешь местную специфику. Здесь поселок маленький, все друг друга знают. Поначалу вообще проблем была куча. Поселок у тебя действительно маленький, я насчитал домов 40-42. Порой мне кажется, что о нас вообще все забыли здесь, пока ты не появился. Да не переживай ты так, я тут. Пока в столице не утихомирится все, как успокоиться, обратно заберут. Тебе много еще служить? 7 лет еще. Как у тебя так получилось? Да случайно. Меня к ним на ремонт отправили, и мы там схватились. Думаешь, ненадолго ко мне? Не знаю, я на побережье к приятелю сам просился. Рапорт написал, что туда хочу, так его зарубили. Думаю, посижу у тебя неделю и обратно заберут. Работы у меня в столице полно. Непонятно, зачем вообще сюда отправили. Мы зашли с ним в местный бар, он был совсем небольшой, с десяток столиков всего. За стойкой был мужчина, он внимательно меня рассматривал. «Привет, Ники, ты сегодня не один?» «Да, со столицы техника прислали для ремонта. Будет несколько дней у нас. Почему он у тебя такой пятнистый?» «Не обращай внимания, попал в небольшой переплет, вот так и получилось. Бывает, мы покушать, мне как обычно, блес». «Тебе что, у вас наверняка одни грабсы, они тебе не нравятся?» «Нет, я не против заказать один, если хорошо приготовлен, у меня жена отлично их готовит». «Ну тогда не стоит обижать жену, давай его, устраивайтесь, сейчас все принесу». Мы сели за столик, что не так, да все в порядке, просто там, где я работал раньше, все бары держат женщины, ну и официантки заодно подрабатывают вечерами, понимаешь? О чем я? Здесь такого нет. Там с женщинами совсем все плохо. На 5 мужчин одна женщина. Да, у нас примерно одинаково, но тут тоже большинство разборок происходит из-за них. Как вы сами тогда служили там? Лично я служил там недолго, Меня в командировку на другую планету отправил начальник. Как остальные, не знаю, но, думаю, как-то выкручивались. Много вас там было, со мной пятеро работало. Это большое управление. Раньше было большим, а сейчас там практически все дома заброшены. Остались только артель рыболовная, да фабрика по переработке. Это уже немало. У вас тут как, спокойно, нападений не было? Нет, что тут у нас грабить? Да эти, как их, устрицы. Так их в поселок обычно не привозят, еще там в океане все продают. Там, где я служил, из них вытяжку делали, так там охрана как на военном объекте, и нападения бывали. Там понятно, эта вытяжка дорогая, а у нас здесь ничего этого нет. Нам принесли по грабсу, и мы начали их активно поглощать. Жена у бармена готовила однозначно хуже Луизы, но было съедобно. Цена та же, кред за грабса. Ники заказал алкоголь к грабсу. Попробуй настоечку, отличная вещь, у нас здесь местный умелец делает. Да я бы попробовал, но, боюсь, как бы меня не переклинило. Что так, перепил недавно, потом наворочил делов. Теперь боюсь, наверное, тогда тебе не стоит пробовать, она крепкая. Тоже так думаю, что воздержусь от нее. 3 дня я занимался его 3 дроидами, хотя можно было и за 1 день сделать. Сделал ему 1 из 2 дроидов-уборщиков. Остальное починить не удалось, отсутствовали нужные запчасти. Заодно разобрал и почистил оба его байка. Больше заняться было нечем. Он мне организовал койку здесь же в управлении, где я ночевал. Вечером по его просьбе никуда не ходил. В общем, заняться совсем нечем. Утром я подошел к нему. «Ники, я не знаю, что еще починить у тебя. Ты уже все, что можно, починил. У меня больше ничего нет. Мне заняться совсем нечем. Сочувствую, но ничем помочь не могу. Мне вот очередной отчет нужно сделать и отправить. Кому они нужны? Не знаю, раз просит, значит, кому-то нужны. Слушай, а как ты их отправляешь? Летаю в соседний поселок, там есть сеть. У тебя есть на чем? Спидер есть, можешь его посмотреть. Да я в них не разбираюсь. Когда ты полетишь туда? Дня через 3-4, когда со всеми отчетами закончу. Плохо, я думал с тобой слетать, может... Приказ получу, что обратно отзывают. Не, по рации бы передали. Мне нечем заняться, придумай что-нибудь. Не знаю, что придумать. Можешь слетать куда-нибудь развеяться, если ты им пользоваться умеешь. Пользоваться умею, вот только куда лететь, не знаю. Слетай в соседний поселок, развеешься. Что там делать? Там сеть работает, посмотришь новости, просто развлечешься. Я задумался, может... К Марсу слетать, он был относительно недалеко отсюда. Слушай, а твой спидер долетит вот до сюда? Показал ему на карте поселок Сардиш, в котором сейчас служил Марс. Это далеко отсюда, и что ты там забыл? Приятель там у меня служит, мы вместе служили раньше. Если хочется, полетай, только как ты обратно полетишь? Ведь темно уже будет, а у спидера освещение не работает. Ерунда, там переночую. Тогда полетай. Мы вышли, и он открыл еще одно помещение с торца дома. Там стоял спидер. Вот только возвращайся побыстрее. Хорошо, я недолго, там переночую и вернусь. Ники был рад от меня избавиться, и ему даже спидера оказалось не жалко для этого. Впрочем, он всегда мог на байке в соседний поселок съездить. Сам я гнал как мог, хотелось встретиться с Марсом. Он теперь единственный, с кем можно нормально пообщаться. Правда, прилетел я к нему уже ближе к вечеру, потому что сбился с пути немного. Поселок оказался гораздо крупнее того, куда меня отправили, но также вытянутый вдоль единственной улицы на весь поселок. Оставив спидер на окраине, пошел искать полицию. Разумные на улице были, и первый, кого я спросил об этом, показал, где ее найти. Вот только она оказалась закрыта. Ладно, подождем, и присел на небольшое крылечко на входе. Местные аборигены тем временем уже начали подтягиваться в бары на вечерний отдых. Странно, что в полиции никого нет. Поселок большой, Марс здесь должен не один работать. Находясь сейчас в центре поселка, мне даже края поселка не видно. К одному из баров подъехал белый байк, такие обычно у полиции. Он был достаточно далеко от меня, и я не успел разглядеть владельца. Достал бинокль из рюкзака и рассмотрел надпись. Вроде полицейский. Надпись на байке оказалась частично забрызгана грязью. Схожу посмотрю, может, это Марс. Когда подошел к бару, то увидел на боках байка надпись «Полиция». Наконец кто-то появился из полиции, открыл дверь и зашел в бар. Бар оказался полон, внутри наблюдалась интересная картина. Толпа окружила одного разумного, Мне было плохо видно, кого, и шла какая-то перебранка, но я не видел из-за спин, кого с кем. Я подошел и обнаружил в середине Марса, и на него наседали двое разумных, вроде без оружия. Он прислонился спиной к барной стойке и готовился дать отпор им. «Марс, дружище, тебе моя помощь нужна или сам справишься?» — решил спросить, перекрикивая толпу. Все взгляды устремились на меня, и он сам обратил внимание на меня. «Ну все, теперь вы точно доигрались. Блес, не откажусь от помощи. Внимание, полиция. Все, кто попытается оказать сопротивление, будет обвинен в нападении на офицеров полиции». Достал из кармана свой значок. «Вопросы есть? Ты еще кто такой?» — спросил один из наседавших на Марса. «Я твой ночной кошмар и буду тебе сниться постоянно, там, где ты окажешься. Ты что, слепой, значок не видишь?» «Так, все разошлись или сейчас отсюда начнут выносить уже в лежачем виде». Толпа передо мной начала расступаться. Марс воспользовался моментом и резко передвинулся ко мне, зато теперь нас двоих стали окружать. «Что будем делать?» — спросил он. «Не знаю, у тебя много капсул свободных?» «5, тогда начинай считать», — выхватил станер и начал отстреливать. Первый пошел, второй за ним следом. Первые двое легли, те, кто наседал на Марса, но на нас навалились всей толпой. У меня попытались выбить станер из руки, у них это получилось. Марс прикрывал мне спину, когда я начал работать руками и ногами. Раскидал троих или четверых, как котят, и освободил дорогу на выход. Марс вроде тоже с одним или двумя успел справиться. «Марс, отходим к выходу». Заметил, что появились ножи у двоих или троих. Около выхода я выдернул винтовку из рюкзака. «Ну что, кто из вас первый умрет сегодня?» Такого они явно не ожидали. Быстро бросили ножи. Бросать они все еще не хотели. Пришлось стрелять. Когда я начал стрелять и подстрелил троих, только тогда они бросили ножи. Теперь быстро подняли руки, чтобы я их видел. Только теперь подняли все руки. «Марс, вырубай их, у меня станера нет». «Ну ты даешь, тут где-то мой на полу должен быть». Он осторожно вернулся в зал и нашел мой станер, после чего вырубил им всех остальных. «Что с ними будем делать?» — спросил его. «Не знаю, пускай до утра в камерах посидят, а там будем разбираться, что это было. Нападение на двух офицеров полиции, тут другой трактовки быть не может. Нужно их в полицию переместить». «Ты еще не разучился байком пользоваться?» «Нет, у меня свой есть в столице». «Ты, кстати, как тут оказался, да еще так вовремя?» «В гости прилетел, ждал тебя у управления. Смотрю, вроде ты к бару подъехал. Подхожу, и правда ты. Ладно, давай грузить будем. Сначала раненых, да, надо их по капсулам распихать». Мы погрузили одного самого тяжелого и повезли в полицию. Там уже привычным движением запихнули в капсулу. После чего он выдал мне полицейский байк, и мы начали перевозить вдвоем их в полицию. Всего получилось 15 человек. Ножи были у всех, у шестерых еще обнаружили игольники. «Марс, я не понял, что они от тебя хотели». «Знаешь, я сам не понял. Утром будем разбираться, что это было. А зачем тебя сюда вызвали?» «Сказали, драка, я и приехал». «Почему станер тогда не взял?» «Оставил на зарядке в управлении, неохота было возвращаться. Думал, так разберусь». «Слушай, куда спидер можно поставить на ночь? А то я его около поселка посадил». «Ты на спидере прилетел со столицы?» «Нет, меня командировали здесь недалеко в небольшой поселок. Там все отремонтировал и решил до тебя долететь. Спидер ставь во дворе, рядом с байками». «Ты, кстати, где сейчас служишь?» «В управлении. Меня оставили техником. Правда, не знаю, надолго ли. Рапорт на перевод сюда зарубили. У тебя проблемы в управлении?» «Как тебе сказать, проблемами я бы это не назвал. Понимаешь, там все блатные, я один попал туда случайно. Вот меня начальство и хочет выкинуть оттуда. Вот только пока не может, я техник хороший, но проблемы создает. В общем, меня, наверное, оттуда скоро выкинут. Как выкинут, напишешь рапорт к нам. Боюсь, все не так просто, вряд ли меня сюда пошлют. Почему? Есть пара обстоятельств против меня». «Что за обстоятельства?» «Извини, не могу, об этом подписку дал». «Понятно. Как вообще слетал по новой на Ламиру?» «Подробности не могу рассказать, подписка, а в общих чертах, все плохо, но удалось вырваться». «Понятно. Ты пока спидер перегони во двор, а я снова на вызов съезжу». «Договорились». Когда вернулся, Марса все еще не было, но вернулся он не один, а со своим начальником. «Привет, я Кас». «Привет, я Блес». «Ты очень вовремя прилетел, Блес. Помог Марсу решить возникшую проблему.

Тогда как это произошло, вот и я долго не мог понять этого, только сейчас понял. Понимаешь, не было никакого нападения. А как же уничтоженная техника? Все просто, их уничтожил свой же танк, ведь следы около грузовиков были только от него. Да, но зачем? Вот это главный вопрос. У меня есть несколько вариантов ответа на него. Первый ответ – это груз. Кто сказал, что он там был? Может, для этого и везли, чтобы уничтожить его вместе с охраной. Второй вариант – скорее всего груз был застрахован, и они получат страховку за него, и груз также остался у них. Возможен третий вариант – танкистов кто-то перекупил, и они дождались летающую технику, быстро перекидали груз и потом расстреляли все. Заметь, экспертиза показала, что техника была расстреляна с близкого расстояния, а не издалека. Кроме того, в деле груз засекречен. Кому и зачем потребовалась эта секретность, непонятно. Да, но танк тоже повредили, и у них были контузии. Тут все просто, плазменные гранаты. Они прилепили их к корпусу, потом залезли внутрь и взорвали. Отличить взрыв гранаты от попадания плазменного разряда из орудия крайне сложно. Ведь экспертиза танка не делалась, охранное агентство сразу забрало его себе в ремонт. Это я потом узнал у следователя. Ты даже с ней успел пообщаться? Да, вроде она не замешана, но, возможно, тоже в деле. Пока не еще понял. Здесь точно замешано это охранное агентство, поставщик груза и, вероятно, кто-то третий. Одно непонятно, как они вырубили всех. Поначалу я подумал, что отравили чем-то, но в крови не нашли ничего. Я специально просмотрел сейчас данные экспертиз по всем погибшим, чисто. Знаешь, если бы ты не рассказал мне все это, я бы ничего не понял. Просто ты не техникой смотришь по-другому. Меня на это кабины грузовиков навели, они целые остались. По поводу отравления, знаешь, есть вещества, которые быстро выводятся из организма, и их никакая экспертиза не найдет потом. Все это так, но как они их отравили? Наверняка у каждого был свой сухой паек и свой запас воды. Они были в дороге третьи сутки. Очень сложно подгадать и отравить всех сразу, когда все напряжены и ожидают нападения в любую секунду. Возможно, кто-то не захочет есть или пить, просто нет аппетита. Думаю, тут что-то другое. Понимаешь, если бы они не сложили всех в один грузовик, а оставили, как есть, я бы ничего не понял. Скорее всего, тут свою роль сыграла жадность, они захотели их ограбить. Они все равно собирались всех их уничтожить, так зачем же пропадать добру? Они вырубили всех, потом вытащили тех, кто был в кабинах, и сносили их в кузов. Там обыскали, забрали все ценное и потом расстреляли. Вот примерно так все было. Теперь ты знаешь все, что знаю я. Что ты со всем этим будешь делать? Это главный вопрос. Честно говоря, сам не знаю. Понимаешь, как только я прилетел, за мной СБ постоянно следит. На работе камер натыкали, уже два раза снимали их в мастерской, и на меня жучков навешивали. Чем я вызван такой интерес к моей персоне, непонятно. Скорее всего, связан с моей командировкой. Что ты там такое натворил? Да много чего, но я не хотел возвращаться сюда. Хотел свалить куда-нибудь на фронтир, там заработать денег и выплатить неустойку по контракту. Правда, некоторые решили, что я в пираты подамся. Заперли меня в камере, когда я был ранен, и вернули обратно. Обидно было, ты не представляешь насколько. Сочувствую, но что ты думаешь дальше делать? Ключевыми становятся эти двое танкистов. Я уже запрашивал на них досье. Оба чисты, ни в чем таком не замечены. Непонятно, почему они на это пошли. Креды, скорее всего, наверняка. Нужно их брать и выжимать из них всю правду. Это сложно, сам говоришь, на них ничего, к тому же и дело закрыто. Есть одна возможность, но проблема не в этом. Как только я начну их трясти, сразу зашевелятся те, кто за ними стоит и приказал им это сделать. А это разумные с большими деньгами и возможностями. На меня сразу начнется охота. Можно, конечно, попытаться их под СБ подвести, которая у меня на хвосте висит. Вот только я опасаюсь, как бы они не договорились между собой, а со мной тогда произойдет несчастный случай, а потом и с тобой. Опубликовать это все в прессе. Здесь есть еще один момент. Какой? Возможно, танкистов уже нет в живых. Они слишком много знают, и с ними произошел несчастный случай. Только не запрашивай по ним ничего, это для тебя опасно, побудь в тени. Если у меня ничего не выйдет, то ты уже сам решишь, что делать дальше. Знаешь, создай папку в сети и скинь мне пароль и логин от нее. Зачем? Нам лучше пока не общаться, а все данные, что я смогу нарыть, скину в нее. Если со мной что-то случится, у тебя будет информация. Кроме того, тебе лучше убедить начальника, что меня здесь не было, я про инцидент в баре. Вот, держи папку, а с начальником я поговорю завтра, точнее, уже сегодня. Да, пора спать, а то мне еще утром обратно лететь. Пойдем обратно. Мы вернулись в комнату отдыха. Слушай, а ты правда хочешь расследовать убийство Луизы? Да, хочу. Это дело я вел, могу возобновить, если будет нужно. Ты к ней что-то испытывал, как я понимаю, от тебя не скроешь. Да, она мне нравилась, и я надеялся на большее. До сих не понимаю, почему она тогда не подошла ко мне. Понимала, что это бесполезно, и ты ничего не сможешь сделать. Ради нее я бы на многое пошел. Возможно, решила сама справиться со своими проблемами, не втягивать тебя в это дело. Она была самостоятельная женщина. Вот только она где-то ошиблась или что-то лишнее сказала. Ты не искал по ее контактам за последнее время? Искал, все перерыл. Ничего интересного. Личные встречи, если это она заказала, то должен быть исполнитель и посредник, кто вывел и свел с ним. Подозревал одного, что он посредник, но он молчит. Он и будет молчать, если это его работа. Что, кстати, Искин показал? Камеры наблюдения? Искин ничего не показал, камеры наблюдения были отключены. Почему? Кто-то их отключил. Слушай, а это не может быть работой нашего бывшего начальника? О чем ты? У него возможности были повлиять на Искин и отключить камеры. Кто еще мог отключить камеры? Думаешь, в отместку за эту парочку? Запросто, ведь именно он пытался найти им оправдание. Может, что-то еще нарыл на нее? Интересная мысль. Вот только с него уже не спросишь. Это точно. Что по экспертизам было? Ничего, один выстрел в голову из игольника. Нашли утром у нее в баре. Убили ночью, она там же в баре и жила. Как убийца попал внутрь? Непонятно. Может, сама пустила. А может, кто-то спрятался в зале после закрытия. Может, Искин взломали? Вроде нет, была проверка, которая ничего не показала. Кому сейчас бар принадлежит? Сестре вроде. У нее была сестра? Почему была? Есть. Они напополам его раньше держали. Теперь, наверное, весь ей принадлежит. Может, это сестра из-за бара? Не думаю, сестра у нее давно в столицу переехала. Если бы не бар, думаю, и Луиза уехала к ней туда. Этот бар сейчас стоит совсем недорого. Вот конкуренты могли убить, потому что она лучше всех готовила, и у нее всегда посетители были. Да, готовила она действительно вкусно. Ладно, давай спать, давай. Глава 11. Утром мы проснулись рано, подлечились и доели грабсов. Потом я вылетел обратно в поселок, откуда меня сегодня должен был забрать флайер, а Марс пошел к начальнику. На прощание долго думал, сказать Марсу или нет, что Луиза предпочитала женщин. Мне еще тогда Риза шепнула по секрету. Решил не стоит бередить ему старые раны. Похоже, он ее любил. Может, поговорить с Ризой о ней? Они дружили вроде. Впрочем, это уже давно было. Может, она и не помнит ее уже. Да и опять начнет уговаривать. Нет, точно не стоит это делать. В этот раз полетел ближе к побережью, чтобы не заблудиться. Пока было солнечно, но с океана нагоняло тучи. Похоже, шторм будет и опять все по барам разойдутся. Когда прилетел обратно, Ники был на месте. Ну что, как слетал? Туда заблудился немного, а обратно без проблем. Я что-то побаиваюсь на такие расстояния летать. Не знаю, аппарат у тебя нормальный, свет только нужно починить. Давно собираюсь, да все руки не доходит. У тебя вроде много времени свободного, да когда как? Как слетал? Нормально посидели, старые времена вспомнили. Как у них там? Говорит, нормально, спокойно. Как у тебя? Это хорошо. Рация на столе у него пискнула. О, за тобой Санни прилетел. Открывай ангар, загоню спидер. Оставляй пока так, вечером сам загоню. Пойдем дроиды заберешь, да я с тобой схожу с Санни поздороваюсь. Мы обошли здание, я зашел в мастерскую, а он остался на улице. В мастерской на столе сидел ребенок, который весь измазался в разных смазках, которые он опрокинул. «Ники, это твой, что ли? О чем ты, Блес?» Когда он зашел в мастерскую, ребенок его увидел и заулыбался. «Не понял, откуда он здесь?» «Не знаю. Точно могу сказать, что не я с собой привез». «Да нет, это мой сын. Как он тут оказался?» «Ты об этом у меня спрашиваешь?» «Вот зараза. Ты сейчас о ком?» «О жене. Решила мне его по-тихому сбагрить». «Зачем?» «Да она к теще уехала, похоже». Тут я заметил, что одного байка не было на месте. Забирай тогда его,